Торжественное открытие. С точки зрения МВФ, кризис прошел отлично. Менее чем за год фонду удалось совершить экономический захват Таиланда, Индонезии, Южной Кореи и Филиппин. Наступил решающий момент, которым каждый раз такие захваты завершались. Момент торжественного открытия, когда субъект переговоров, стремящийся найти равновесие, подготовленный и снабженный резервами, предстает перед изумленной публикой, глобальным рынком ценных бумаг и валюты. Если все прошло гладко, МВФ сдергивает покрывало со своего нового творения. И тогда горячие деньги, ушедшие из Азии в прошлом году, должны палиться сюда потоком на покупку теперь уже доступных акций, облигаций и валют тигров. Но произошло нечто иное. Рынок испугался. Деловые люди рассуждали примерно так. Если МВФ счел положение тигров настолько безнадежным, что пришлось все заново начинать с нуля, значит ситуация в Азии куда серьезнее, чем казалось раньше. Поэтому дельцы отреагировали на торжественное открытие тем, что стали изымать свои деньги еще активнее. Так что валюты тигров оказались под новой угрозой. Корея теряла 1 миллиард долларов в день. И ее долг понизили в разряде, переведя в категорию бросовых облигаций. Помощь МВФ превратила кризис в катастрофу. Или, как говорил Джеффри Сакс, уже вступивший в открытую войну с международными финансовыми организациями, вместо того, чтобы потушить пламя, МВФ выставила его на всеобщее обозрение. Человеческая стоимость экспериментов МВФ приближается к бедствию, поразившему Россию. По данным Международной организации труда, за этот период невообразимое число людей, 24 миллиона, потеряли работу. А в Индонезии безработица возросла с 4 до 12%. Когда реформы шли полным ходом, в Таиланде ежедневно теряли работу 2000 людей. 60 тысяч за один месяц. В Южной Корее каждый месяц увольняли по 300 тысяч работников. В основном из-за совершенно ненужного требования МВФ сократить бюджетные расходы и повысить процентные ставки. К 1999 году показатели безработицы в Корее и Индонезии выросли почти в три раза за последние два года. Как и в Латинской Америке 70-х, в этой части Азии стало исчезать то, в чем видели основной признак экономического чуда в регионе. Стал исчезать широкий и растущий средний класс. В 1996 году к среднему классу относилось 63,7% жителей Южной Кореи, и к 1999 году это число снизилось до 38,4%. По данным Всемирного банка, за этот период 20 миллионов жителей Азии в результате запланированного обнищания, как это называл Радольфо Вальш, оказались за чертой бедности. В Южной Корее соответствующий показатель возрос с 2,6% до 7,6%, в Индонезии с 4 до 12%. Подобные процессы происходили и в других странах. За этими статистическими данными стоят бесплодные жертвы и отчаянные решения. Как это всегда бывает, сильнее всего от кризиса пострадали женщины и дети. Многие деревенские семьи Филиппин и Южной Кореи продали своих дочерей торговцам людьми, которые переправили их в публичные дома Австралии, Европы и Северной Америки. По данным органов здравоохранения Таиланда, всего за один год после начала реформ МВФ детская проституция выросла на 20%. То же самое происходило на Филиппинах. Только богатым был выгоден этот бум, в то время как за кризис пришлось расплачиваться бедным. Сказала Хун Буньян, активистка, живущая на северо-востоке Таиланда, которой пришлось послать своих детей убирать мусор после того, как ее муж потерял работу на фабрике. Даже ограниченная возможность посещать школу и пользоваться услугами здравоохранительной системы исчезает. И на этом фоне в марте 1999 года состоялся визит государственного секретаря США Мадлен Олбрайт в Таиланд, где она критиковала местную общественность в связи с проституцией и тупиком наркомании. Кипя от морального негодования, Олбрайт говорила: «Важно, чтобы девушек не эксплуатировали, не подвергали жестокому обращению, не заражали СПИДом. Очень важно против этого бороться». Она явно не замечала связи между тем, что многие тайские девушки занимаются проституцией, и политикой строгой экономии, которой она выразила решительную поддержку во время того же визита. Это напоминало то, как Милтон Фридман критиковал Пиночета или Дэна Сяопина в связи с нарушениями прав человека, одновременно восхваляя за приверженность экономической шоковой терапии.